все, что не делается, все к лучшему. Так хорошо ладились, почитай целую неделю, славные эти ролики. Из каких-нибудь 600 выпадало штук 5-7 браку по нашей вине. С этим можно было мириться. Это был допустимый процент брака при такой быстрой работе. А делали мы роликов куда больше, чем кто-нибудь другой. И все потому, что дядя Вася не ленился заранее смазывать кокили и обтачивать стержни, шишки. Он рассуждал так. Лучше полчаса побыть в духоте да в пыли возле залитых опок и подготовить все к завтрашнему дню, чем возиться с этими приготовлениями с позаранку, когда надо набирать разгон. В тот день, когда кончался мой испытательный срок, дядя Вася не вышел на работу. Мне и невдомек было, отчего он запаздывает. Почти все рабочие появились у своих машинок. Одни пересеивали дополнительно песок, другие подогревали модели, третьи готовили место на плацу, разглаживая сухой песок, чтобы удобнее потом было ставить опоки. Неожиданно появился мастер Федорко и заявил: «Дам тебе, Манжура, сегодня другого напарника. Твой Науменко отпросился на 2 дня за свой счет. Ему надо жену на операцию свести в Мариуполь». А спустя несколько минут подле наших машинок появился Кашкет. В руке он держал собственную набойку. Разболтанной походочкой подошел Кашкет к машинке дяди Васи. Попробовал рамку, нет ли шатания на штифтах, закурил. Поглядел я на эту картину и подумал: напарник, лучше кота бродячего под мартеном поймать, да к машинке приставить, и то вреда меньше будет. Правда, после того ужасающего брака он сделался осторожнее. Но все равно, хоть и суетился он больше всех, пыль в глаза пускал беготней и ненужными криками, мы его и Тиктора ежедневно обгоняли на добрых 40 опок. Турунда увидел, какого я получил напарника, и замотал головой. «Не бери, мол, отказывайся». «Как же отказываться? Работай я здесь год-другой, иное дело. Мог бы артачиться, просить замену, а я новичок. С другой стороны, мастер, может быть, нарочно отделяет Кашкета от Яшки». «Модель почему слабо нагрета?» — важно спросил Кашкет. «Беги за плитками и подогрей по своему вкусу». «Ты моложе, ты и бегай», — прошамкал Кашкет. «Как знаешь», — бросил я и, услышав звук рынды, объявляющий начало работы, принялся набивать песок в опоке. Кашкет повертелся и, схватив клещи, пошел за плитками. К его возвращению у меня уже стояло 2 низа. Я и шишки поставил сам, и площадочку для новых опок приготовил. Кое-как мы набили 10 опок. Тут Кашкет начал томиться. Пошел покурить к вагранке и застрял. Горновым байки рассказывать. Зло меня взяло. Накрыл последнюю опоку за напарника и побежал к вагранке. «Послушай, когда же ты...» Я тронул за плечо Кашкета. «В позапрошлом году то было», — сказал он, думая, что я заинтересовался его рассказом. «Я спрашиваю, когда ты перестанешь болты болтать, а будешь опоки набивать?» — бросил я ему в лицо. «А я тебе разве мешаю?» — ответил Кашкет спокойно и повернулся спиной, чтобы продолжать беседу. «Да, мешаешь!» — закричал я ему в ухо. — Тебе мешаю? Не мне лично, а всему заводу, рабочему классу, всем! — уже окончательно разгорячившись, крикнул я. Кашкет как-то сжался весь, трусливо швырнул в песок цигарку и сказал горновому: — Приходи ко мне лучше, Архип, там доскажу, а то видишь, какого мне подбросили бешеного комсомолиста. Я смолчал и пошел обратно к машинкам. Иду размашистыми шагами, чую где-то позади дробный ход Кашкета, а сам думаю: неизвестно еще, кого кому подбросили, накипь махновская, нужен ты очень. Кашкет, возвратившись, засуетился, затарахтел рычагом машинки, и, надо отдать ему должное, каких-нибудь 30 минут работал прытко. Лука с Артемом даже диву дались, откуда у этого клоуна появился такой темп.

Дело совсем не в галстуке, говорят здесь, а в том, какое нутро у человека под тем галстуком. После работы молодые хлопцы моются, переодеваются во все чистое и уже тогда едут домой. Правильная постановка вопроса. А то другой, нередко как бы нарочно, чтобы доказать всем, что он рабочий, влезает в мазутной спецовке в трамвай и всех пачкает, вместо того, чтобы оставить робу в цехе. В дизельном большая комсомольская ячейка. Пока я посещающий. Когда я рассказал секретарю, почему вы не приняли меня в комсомол, он посмеялся и сказал, да ты и вовсе мог от рук отбиться. И посоветовал мне в скорости подать заявление. Так-то, Василь. Ну, кончаю. Напишут тебе хлопцы, Василь, как можно скорее пришли мне их точные адреса. Передай Маримухе с Бобырем мои наилучшие пожелания. Я прочитал это письмо, стоя не переодевшись. И хотя Монька намекал на прежнее отношение к нему, сразу ушли в тень сегодняшние неприятности. И стычка с Кашкетом, и слишком, быть может, грубый разговор с Анжеликой. Вытряхивая песок из башмаков в сарайчике, я подумал, неплохо бы у нас в Литейном завести харьковские порядки. Какой смысл шагать через весь город в грязной, местами прожженной робе, когда можно там, у нас, помыться, переодеться и, подобно томильщикам, возвращаться с работы чистым. Вспомнилось, как разряженные проходили мы еще совсем недавно улицами весеннего города, лузгая семечки и грызя кокошки, и как нагнал нас фурман с гузарчиком и сообщили о том, что прибыли путевки для выпускников Фабзавыча на заводы Украины. Совсем недавно это было. А сколько нового произошло в жизни каждого из нас с того субботнего вечера, и как твердо мы уже стали на ноги. «Милый родной город», — думал я, плескаясь, как утка подле колодца. «Увижу ли я тебя когда-нибудь вновь? Пройдусь ли прорезной, слушая шелест листвы? Заберусь ли на зубчатые стены старой крепости и гляну ли оттуда, с ее валов, на широкие просторы моей Подолии, на весеннее половодье Смотрича? Разбрелись мы по Украине с путевками в новую жизнь, и вряд ли суждено нам встретиться снова над скалистыми обрывами старинного города и пройти с песнями и факелами по темным урочищам до Быстрого Днестра».